Случайности не случайны. Автор – Селфида. Чтение текста – Рин. Часть шестая. Реальность жестока. Утро – оно всегда такое таинственное и пугающее. Не знаешь, чего от него ждать и что оно принесет. Вот и я сейчас сидел и думал, что принесет мне сегодняшнее утро. 2:20. Я сижу на кухне с выключенным светом и смотрю на конкретное окно. Там горел свет и иногда был виден силуэт. Ищет. Вот зачем я это, спрашивается, сделал? Зачем? Ответ до банальности прост. Я хотел, чтобы он нашел мои признания. Но в то же время я желал и хотел, чтобы написанные мною слова навсегда остались лишь моей тайной. Вы спросите, зачем же я их вообще тогда писал? А я отвечу так, не знаю. Не знаю зачем, не знаю почему и с какой целью. Это был безумный порыв неконтролируемых эмоций. Судя по циферблату, он не найдет. Оно, наверное, и к лучшему, потому что я не представляю, что было бы дальше. Минуты таяли мучительно медленно. Они словно хотели меня убить моими же мыслями и ожиданием. И вот звонок. На ватных ногах иду открывать дверь. Не стал включать свет, не хочу видеть его расстроенное лицо. Открыв дверь, первой мыслью было, он вообще когда-нибудь снимает костюм? Можно я пройду? Как-то слишком взволнованно, резко. Да, конечно. Мы молча прошли на кухню, где сели за стол напротив друг друга. Я видел лишь его силуэт. Я ничего не нашел. Я так хотел сказать, очень жаль, но заместо этого сказал. Отлично. Саш, я завтра уезжаю, обратно в родной город. Зачем тогда здесь квартиру покупал? Я часто приезжаю сюда в командировки, и вообще мне нравится этот город. Теперь еще с ним связано очень много воспоминаний. На это я не знал, что и ответить. Так даже лучше. Все решилось довольно легко. С глаз долой, из сердца вон. Можно тебя кое о чем попросить? О чем? Можно я буду иногда звонить? Не стоит. После этого недолгого диалога мы еще некоторое время сидели в тишине. Было больно настолько, что хотелось кричать, а больше всего хотелось сказать «Не уезжай!». Ярослав встал резко, подошел ко мне, развернул к себе. Я смотрел на него снизу вверх, а потом он наклонился и поцеловал. Невесомо, словно касание мягкого перышка. Но вот что он со мной делает? Он отстранился. Я поймал его за ворот рубашки и притянул обратно. Поцелуй получился отчаянным. Я вложил все чувства в этот поцелуй, но они были не поняты. Он ушел тихо, прикрыв входную дверь, а вместе с ней и дверь в мою жизнь, открыть которую может только он. Остаток ночи я не спал, даже не пытался, так и сидел до самого утра, а потом словно зомби отправился на работу. И так продолжалось 2 месяца, пока в кабинет не зашел Валерка. «Почему ты не признаешься ему?» «В чем? Кому? Я что-то забыл опять?» «За последние месяцы моя рабочая активность снизилась до нуля. От меня никакого толку, одни неприятности». «Ярославу в любви!» – зло рявкнул друг. «С чего такие выводы?» «Я дурак, по-твоему, Саш? У тебя на лбу бегущей красной строкой написано. Мне так плохо без тебя». Я сгораю от твоей любви, спаси. Не смешно. Вот и я о чем. Не смешно уже смотреть на тебя. Ты видел себя в зеркале? Ты видел это убогое подобие человека? Ты на автомате ходишь на работу. Сидишь тут до ночи и едешь домой на такси. Ты видел себя со стороны? Я сейчас тебе расскажу. Ты жалок, как трус, тряпка. Я не узнаю тебя, Саша. Что ты творишь? Вы же любите друг друга. Тебя это не касается. Это все, что я могу сказать. Касается, еще как касается. Ты собираешься ему рассказать? Нет. Почему? Да потому что я не хочу прятаться, как ты. Не хочу скрываться, блин, да это утопия. Рано или поздно мы расстанемся. Насколько нас хватит? Год? Два? Пять? Результат-то один. Так зачем начинать? Этот разговор закрыт. Ты не понимаешь, от чего отказываешься. Насмотрелся уже. «Упертый баран. Вот, держи приглашение». На стол лег конверт. А там приглашение от Ярослава. Надеюсь, ты придешь. Первые три слова за долгие дни молчания. Я набрал знакомые до боли цифры. Привет. Саша? Где-то это уже было. Получил приглашение и звонишь сказать, что не сможешь? Догадливый какой. Почему? Много работы. Не ври. Честно. Валерка сказал, что у вас работы мало и все справляются. Без него, может, и справляются, а без меня нет. Тогда я приеду сам. Не стоит начинать все по новой. Ты жестокий, Саш. Я знаю. Ты ведь любишь меня. К чему эта драма? Люблю тебя? Да ты шутишь. Не будь о себе такого большого мнения. Не ври хотя бы себе. Ты убиваешь этим не только себя, но и меня. Бессмысленный разговор. Заранее с днем рождения. И не стоит делать глупых поступков. У нас нет будущего. Прощай.